2. Место, которое господа Хардинг и Овдин именовали земельным участком на Ред-Ривер, жителям прихода Накитош было известно под названием «бывшие Сантьеновские угодья». Во времена Люсьена Сантьена и сотни его рабов это были превосходные земли, занимавшие тысячи акров. Но война, разумеется, сделала свое дело. Да и Жюль Сантьен был не тот человек, который мог восполнить ущерб, нанесенный войной. А троим его сыновьям оказалось совсем уж не под силу тащить тяжкое долговое бремя, доставшееся им в наследство вместе с разоренной плантацией. Поэтому для всех них стало облегчением, когда новоорлеанские кредиторы Хардинг и Овдин освободили их от этого участка вместе с ответственностью и долгами, которые влекло за собой владение им. Старший из братьев Сантьен, Эктор и младший Грегуар пошли каждой своей дорогой. И только Пласид кое-как пытался не потерять точку опоры на земле, которая принадлежала ему и его предкам. Правда, и он был склонен к странствиям. Впрочем, в пределах расстояний, которые редко заводил его настолько далеко, чтобы при желании он не сумел бы вернуться на прежнее место за один день пути. Угодья эти возделывались нерадиво, но были настолько плодородны, что хлопок, кукуруза, сорняки и кокосовая трава — сыть — буйно разрастались при любой маломальской возможности. В дальнем конце этого открытого пространства находилось негритянское селение, длинный ряд старых, сильно обветшавших хижин. Прямо за ними начинался густой лес, прибежище тайной, колдовских звуков, теней и странных огоньков. От хлопкоочистительной фабрики почти ничего не осталось, лишь развалюха, служившая убогим пристанищем для жалкого десятка коров, которые ютились в ней зимой. Примерно в 200 футах от берега Ред-Ривер стоял жилой дом, и ни одну из построек плантации время не затронуло так сильно, как эту. Замшелая островерхая черная крыша нависала точно свечной гасильник над 8 большими комнатами, и к той поре настолько плохо несла свою службу, что в дождь для жилья были пригодны не более половины помещений. Вероятно, эту половину защищала густая и плотная сень вечно зеленых дубов. Длинные широкие веранды так и манили к себе, но было полезно знать, что под одним углом раскрошился кирпичный столб, над другим расшатались перила, а третий уже давно признан небезопасным. Однако Уоллес Овдин на следующий день после своего прибытия во владение Сантьенов занял, разумеется, не этот, а другой угол, сравнительно безопасный. Здесь натянутые между столбами проволоки, подобно живучей виноградной лозе, увевал, распространяясь во все стороны, розовый куст слава Дижона с толстыми листьями и огромными кремовыми цветами. Цветы источали восхитительное благоухание, а окружавшая Овдина тишина вполне соответствовала его настрою, который требовал отдыха. Напротив него сидел старик Пьер Монтон, управляющий поместьем, и вел с ним неторопливую степенную беседу. Но речь его нарушала царящий вокруг покой не больше, чем жужжание пчел среди роз. «Уж я бы сам-то ворчать ни почем не стал», — говорил он. «Коли рушится дымоход, я беру одного-двух парней, и мы латаем его, как умеем. Починяем изгороди то тут, то сям. И если бы не тот мул Лакруа, черт возьми, да ну его, этого мула! Уж я бы сам-то ворочить не стал. Это она!» Ее фразия. Она говорит, это ужасно глупо, что богатеи на вроде Хардина Овдина так забросили угодья. Ее фразия? С некоторым удивлением переспросил Овдин, ни разу не слыхавший этого имени. Ее фразия, моя малютка. Извините, минуточку, добавил Пьер, вспомнив, что он в одной рубашке, и встал, чтобы взять свой пиджак, висевший рядом на крючке. Это был невысокий, широкоплечий мужчина с мягким, добрым лицом, потемневшим и обветрившимся на свежем воздухе. Из-под мягкой фетровой шляпы, которую он носил, свисали длинные седые волосы. Когда Пьер снова сел, Овдин, удивляясь про себя, что маленькая девочка могла произнести столь мудрые слова, как те, что ей приписывались, поинтересовался. «Где она, ваша малютка? Я ее не видел». «Она у мадам Дюплан на Кейнер-Ривер. Я со вчерашнего дня ее поджидаю. Ее и Пласида». Пьер бессознательно покосился на дорогу, пересекавшую плантацию. «Но мадам Дюплан, она вечно не хочет отпускать Евфразию. Вы же знаете, это она вырастила Евфразию, к когда ее бедная матушка померла, мистер Овдин. Она взяла малютку и вырастила ее, как и саму Нинетту. Но вот уже больше года Евфразия твердит, будто ужасно глупо оставлять меня в одиночестве с одними только нигерами, да иногда с Пласидом. Вот и приехала сюда командовать. «Бог ты мой!» — старик хохотнул. «Это ведь она настрочила все те письма Хардину Овдину. Уж я бы сам-то